Продолжение. Пятое. Утром на осмотре в кабинете Варвары Васильевны стало ясно. Подсадка не дала результата, так же, как не дали его инъекции биогенных стимуляторов. В итоге я все в том же состоянии. Подсадка была, видимо, последней «ut a liquid fiat». Надо укладываться и ехать домой. В кабинете было очень тихо. Я старалась не смотреть на Варвару Васильевну и Татьяну Павловну. Вид у меня был, наверное, несчастный до полной общипанности, а разжалобливать их мне не хотелось. Мне было по-человечески от души жалко этих чудесных людей. Ведь горько должно быть для врача сознание невозможности помочь больному. «Ну что ж», — сказала я и привстала, чтобы уходить из кабинета. «Нет, подождите», — остановила меня Варвара Васильевна. Она посмотрела на Татьяну Павловну. Потом согрела глазами меня и сказала так буднично просто, что я не сразу схватила всю важность ее слов. «Мы с Татьяной Павловной решили все-таки сделать вам операцию». Я взглянула на Татьяну Павловну. Она подтверждающе кивнула и тихо сказала. «Да». «Операцию?» – переспросила я в полном смятении. «Операцию?» За все время пребывания моего в институте слово «операция» было произнесено в первый раз. А ведь я так ждала этого. Ведь именно об этом я мечтала все время. Здесь, в Одессе, найдут возможным сделать то, что считали слишком рискованным в Москве. «Мы хотим удалить катаракту на вашем правом глазу», продолжала Варвара Васильевна. «На днях приедет наш директор», профессор Надежда Александровна Пучковская. Она сейчас за границей на конгрессе. Мы покажем вас Надежде Александровне. Пусть она скажет свое слово. Если она не будет возражать, удалим катаракту. Не помню, сгребла ли я в восторге в охапку и Варвару Васильевну и Татьяну Павловну. Но, вероятно, мне этого очень хотелось. Кажется, я что-то лопотала. Меня буквально заливало благодарностью и счастьем. Ведь если профессор Пучковская благословит операцию, это шанс. То, чего до сих пор я это понимала, не было. И от этого, ох, какого проблематического еще шанса, настроение мое сразу резко подскочило. Почти бегом мчалась я к морю по аллее парка. Смотрела издали на детей, собиравших пестрые осенние листья, и бормотала, словно грозилась. «Вот, подождите, если Пучковская одобрит, если операцию сделают, если все будет хоть немножко хорошо...» «Если, если, если...» Целых три «если». Но ведь это и есть шанс. Не помню, сколько времени я бродила по парку. Шанс все разбухал и распухал в моем воображении, как огромный пузырь. Я понимала, что он мыльный, что он хрупкий, малореальный. Подуй, и нет его. Еще три «если». И все-таки из всех закоулков моей души потянулись надежды. Они все разрастались, как кусты крапивы или иван-чая около заброшенной деревенской бани. Разве есть на свете что-нибудь более живучее, стойкое, неистребимое, чем сорняки и надежды? В особенности надежды сомнительные, малообоснованные, так сказать, беспочвенные мечтания. Это принимало характер угрожающий. Надо было топтать сорняки, не давать им разрастаться, чтобы не поглупеть окончательно. И я стала делать то, что мне всю жизнь удается хуже всего. Думать трезво, иными словами, поливать свои фантазии ушатами ледяной воды. В этом занятии мне неожиданно стало помогать небо. Полил тяжелый облажной дождь. Потекли лужи, тяжелые струи дождя хлестали их, словно оплеухами. Надо было бежать в дом, а я стояла, словно громом, пораженная мыслью. Почему же до сих пор Варвара Васильевна даже не заговаривала об операции? Вот тут я, наконец, поняла. Московские врачи говорили ни с ветру, ни на балмош. Операция удаления катаракты при сочетании ее с высокой близорукостью в самом деле рискованная. Шанс удачи настолько невелик, что, может быть, в самом деле не стоит и рисковать,